закон практики. Отличная новость. Все привычки приобретаются, а значит, от них можно и избавиться. Ваша личность на сегодняшний день является результатом формирования. В этом вас можно сравнить с подопытным животным. Вас учили или вы сами научились, как стать тем человеком, которым вы являетесь на сегодняшний момент, и как получать те результаты, которые вы получаете в процессе своей жизни. Ваше обучение началось до того, как вы выросли настолько, чтобы самому понять все происходящее. Вы – итог обучения, происходившего многие годы. При желании можно изменить свою жизнь. Закон практики утверждает, что всякое часто повторяемое действие или мысль становится новой привычкой. Можно выработать любую желаемую привычку. Можно стать таким человеком, каким вы хотите быть. Подчинить дисциплине собственные мысли и действия таким образом, чтобы они согласовывались с вашими новыми идеалами более высокого уровня и превратились в новые привычки. Превращение в нового человека с лучшими качествами происходит именно так. Ваш внешний мир соответствует миру внутреннему, поэтому как только вы начинаете вырабатывать более конструктивные способы мышления и поведения, люди и события вокруг начинают претерпевать изменения совершенно потрясающим и неожиданным образом. Один из моих друзей погряз в судебную тяжбу по поводу его бизнеса. Чем больше он приходил в негодование, тем упорнее и неразумнее становилась другая сторона, а также его собственные адвокаты. Наконец он решил взглянуть на вещи иначе. Он сознательно выбросил все дело из головы. Он попробовал посмотреть на другую сторону с точки зрения сострадания и сочувствия. Как только всплывал какой-нибудь вопрос, он старался ничего не принимать слишком близко к сердцу и не расстраиваться. Он просто пустил все на самотек. После такой смены позиции по отношению к тяжбе, через несколько дней ему позвонил представитель другой стороны, извинился за непонимание и недружелюбие и предложил разумное решение. Вместо того, чтобы решить дело в суде, они пошли на мировую. Новый президент одной быстрорастущей компании заподозрил, что один руководитель из старого состава ведет политическую игру и намеренно манипулирует людьми и ситуацией для того, чтобы казаться более компетентным и ценным для организации, чем он был на самом деле. Новый президент был уже готов уволить этого руководителя, но затем передумал. Он стал намеренно пересматривать поведение этого человека в самом благоприятном свете. Он проанализировал каждый его поступок с точки зрения лояльного служащего, действующего в интересах компании. К своему собственному удивлению, ему стало очевидно, что поведение этого человека гораздо легче понять и оценить под таким ракурсом. Он увидел, что этот служащий совершенно далек от политики, несомненно компетентен и препятствует вмешательству нового президента в те области, с которыми тот сам не знаком. Их взаимоотношения немедленно изменились к лучшему, сразу же после того, как президент изменил свое мнение и стал видеть только лучшую мотивацию в действиях другой стороны. Стартовая точка на пути к достижению полной свободы, успеха и самовыражения – это способность взять под контроль свой разум и начать мыслить так, чтобы это привело к желаемым результатам.